Глава 8. Сказав, что единственный друг Ольги Федотовны был на Поповке, я должна оговориться, что тут нет с моей стороны никакой обмолвки насчет ее отношений к моей бабушке или к Патрикею. Бабушка считала Ольгу Федотовну своим другом, и Патрикей Семенович, я думаю, тоже. По крайней мере, это было видно во все аттенции, с какой относился к ней этот сдержанный, солидный и самообладающий консерватор и княжедворец. Но для Ольги Федотовны оба они были слишком умны и подавляли ее своим величием. Их она благоговейно чтила, а для дружбы, требующей равенства, искала существа попроще. И нашла его в лице несколько старше ее по летам дочери слепого заштатного дьякона Николая. Дьякон этот, человек превосходной жизни, давно вдовел и был очень беден. А к довершению своих несчастий он, везя летом с поля снопы, ослеп от молнии. С тех пор он уже не мог служить и получал от бабушки месячину на дворовом положении. У него было 2 сына и 2 дочери. Сыновья его обучались в семинарии, а дочери росли дома и трудились. Обе они были девушки очень хорошие и хорошенькие. А старшей из них, именно о Марье Николаевне, я должна немножко распространиться, так как в ее лице буду рекомендовать 3-го бабушкиного друга. Я уже сказала, что Марья Николаевна была хороша собою, но хороша той особенной красотой, которая исключительно свойственна благообразным женщинам из нашего духовенства. Эта красота тихая, скромная, далекая от всяких притязаний на какую бы то ни было торжественность, величие и силу своего обаяния. Она задумчива, трогательна, является как бы только вместилищем заключенной в нем красоты духовной. О такой красоте прекрасно говорил восторженный Савонарола. Впрочем, и наши искусные древние иконописцы, изображая лики святых мучениц, умели передавать в их изображениях эту мерцающую красоту. Марье Николаевне уже давно истек тот возраст, в котором девицы духовного звания делают партии, а младшая еще была в паре, удобной для замужества. Но и у этой бедняжки, несмотря на ее пышную красоту, в отличном от сестры роде, женихов, однако, не предвиделось. Она была бесприданница, а бедное место сельского дьякона на Дьячковской части сколько-нибудь стоящего человека не привлекало. Чтобы удержать отцовское место, приходилось или одному из сыновей оставить семинарию и заступить отца, или младшей сестре выйти за неуча, который от некуда деться будет рад взять это бедное место в приданное за хорошенькую женой. Так бы непременно и случилось, если бы у нее не было старшей сестры, Марьи Николаевны, в которой обитала какая-то необыкновенная душа. С той поры, когда она впервые себя осознала, до тех пор, как сказала перед смертью «Приими дух мой», она никогда не думала о себе, а жила для других, а преимущественно, разумеется, для своей семьи. Рано потеряв мать, она буквально выненчила обоих братьев и сестру, которую все были моложе ее. Когда братьев отвезли в училище, она, 13-летнюю девочкой, отпросилась у отца на бывшую верст за 100 от них ковровую фабрику. Бог весть, как она там прожила 2 года в сообществе фабричных женщин, нравы которых не пользуются особенным уважением. Марью Николаевну это ничто не попортило. Она училась, работала и 2 раза в год набегала домой, чтобы провести праздники с отцом и с братьями, которые приходили об эту пору пешком из училища, особенно с младшей сестрой, в которой не слыхала души. Отпраздновав несколько дней дома и наладив все, что без нее в домашнем хозяйстве приходило в расстройство, Марья Николаевна опять отправлялась пешком за 100 верст на свою фабрику, пока, наконец, в конце 2-го года явилась оттуда веселая и счастливая, с кульком основу узоров и шерстей, и, поставив в светлом углу бедной горницы ткацкий стан, начала дома ткать ковры уже как опытная мастерица. Этим ремеслом она внесла в дом довольство и счастье, каких семья еще никогда не знала. Будучи прекрасной мастерицей, Марья Николаевна получала с фабрики материал и заказы, и, исполняя одни работы, отвозила их и забирала новые. Дело шло прекрасно, и скоро в доме застучал другой станок, за которым в качестве ученицы села младшая сестра. И это была такой уже мастерицей, только Марья Николаевна, охраняя ее от всяких столкновений с торговыми людьми, продолжала ездить на фабрику одна и сама переносила всю тяжесть деловых отношений. Но благоденствие сестер обратило на себя внимание других девиц, приходивших к Марье Николаевне с просьбой поучить их. Явилось соперничество, и цены заработков сбились до того, что Марья Николаевна, работая добросовестно, не находила возможным более конкурировать на фабрике. Она стала работать сестрой на город, но излишняя конкуренция вторглась и на этот рынок. Средства бедной девушки стали скудны и недостаточны для того, чтобы поддерживать братьев, которые, переходя в высшие классы, требовали относительно больших расходов. Марья же Николаевна, будучи сама крайне чистоплотна, непременно хотела, чтобы и братья ее не ходили босиком и в халатах, а имели бы обувь, манишечки и хотя нанковые или казинетовые сюртучки и жилеты. В устройстве этого гардероба мужской портной, разумеется, не участвовал. Все мужские наряды братьям Марья Николаевна кроила и шила сама, с сестрою, по выкройкам, взятым с сюртука Патрикея Семеновича. Но все-таки это стоило денег, по скудным добыткам девушки довольно больших. Ко всему этому, как я уже сказала, старый диакон в это время, едучи с поля, был оглушен и ослеплен молнией, а сыновьям его еще оставалось быть года по два в семинарии. И потом Марья Николаевна хотела, чтобы хоть один из них шел в академию. Марья Николаевна умела смотреть и вдаль, и во что бы то ни стало стремилась хотя одному своему брату открыть широкую дорогу. Она знала, что для этого прежде всего нужно, чтобы братьев ничто не отрывало от их научных занятий. А этому первым препятствием становилась бедность. Чтобы сколько-нибудь облегчить участь семьи, конечно, можно было пожертвовать младшей сестрой и выдать ее замуж за дьячка, который бы принял отцовское место, но Марья Николаевна с этой мыслью никак не могла помириться. Она никем не хотела жертвовать, кроме себя самой, и нашлась, как это сделать. Энергическая девушка, пользуясь любовью и уважением купеческого дома, в который сбывала свои ковры, необыкновенно ловко и быстро просватала свою младшую красивую сестру за приказчика этого дома, молодого человека, который по соображениям Марьи Николаевны подавал добрые надежды и не обманул их. Сестра ее была за ним счастлива. Тогда Марья Николаевна через несколько же дней после сестриной свадьбы явилась к архиерейскому секретарю, поднесла ему в подарок ковер своего рукоделья и просила дать себе самой жениха, как единственной теперь незамужней дочери слепого диакона. Секретарь посмотрел на нее, улыбнулся и, взяв ковер, довел ее просьбу до архиерея. Марья Николаевна представилась и владыке, который, в свою очередь, тоже на нее посмотрел и промолвил. «Стара». «Чего изволите?» – переспросила, будто не расслышав Марья Николаевна. «Я говорю, что ты стара. 32 года, владыка», – отвечала, не смущаясь, Марья Николаевна. «Вон, а как! Это стара. Всего 32 года. Совсем стара». «Ну, только воля ваша, владыка, а мне жених, как вам угодно, нужен». «Все врешь. Ни на что он тебе не нужен. Ей-богу, владыка, нужен». И Марья Николаевна так основательно рассказала, зачем ей нужен жених, что архиерей стал убеждаться ее доводами и заговорил в другом роде. «Поэтому, судя, оно точно. Он тебе по хозяйству нужен». «По хозяйству же, владыка, по хозяйству и нужен. Явите свою милость и не откажите мне его даровать». Архиерей был человек очень участливый и добрый. «Даровать», – заговорил он. «Именно только уж надо даровать. Да вот еще у меня на твое горе женихи-то все очень молоды». «Ничего, ты освященнейший владыка. Что ж, я всяким буду довольна». «Ну, вот ты какая уветливая, и молодого берешь». «Берус». «Берешь? Ну так я же тебя награжу за покорность. Возьму до самого молоденького тебе и дам. Вы, старый млад, скорее поладите». «Слушаю, владыка, я полажу». «Умна, хорошо, очень умна. Я тебе дам женишка и очень хорошего жениха дам. Он давно у меня под замечанием, да. Я его давно в усмирение наказать хотел, да. Вот он своего часа и дождался. Он весьма козляковат, светского нрава любитель, поскакун и краткие сюртуки себе нарочито для плясания завел и камзельку со стекловидными пуговками себе приобрел». Отец протопоп видел, говорит, аки без звезды во мраке сияют, когда он вращается. А учение бросил. Вот я его теперь за все сразу и проучу. И за краткий сюртук, и за плясание, и за камзельку со стекловидными пуговками. Да, вот я его скакуна усмирю. Да. Я возьму его, да на тебе и женю. Ему это вместо епитимии будет. Марья Николаевна за все эти милости владыке в ноги. А тот сейчас же вызвал из коридора, где ждали просители, молодого белокурого семинариста и говорит: «Ты хочешь место?» «Желаю». «Так вот можешь получать со взятием всей себе в жены, инако не получишь». Семинарист встряхнул кудрявую головою и отвечал согласием. А Марья Николаевна скорее один поклон архиерею, другой жениху, дескать, спасибо, что выручил, и выкатила женихом, который через несколько дней стал ее мужем. Неравенство их лет было очень заметное. Марья Николаевна, как женщина, была уже на склоне, и ее иконописная красота совсем увяла, а муж ее только расцветал. Но замечательное дело, они жили счастливо. Что Марья Николаевна никогда не жаловалась на свою долю, это было в порядке вещей. Она шла замуж совсем не для того, чтобы быть счастливой, а для того, чтобы сохранить кусок хлеба отцу и дать братьям средства окончить курс. Но было несколько удивительно, что и муж ее не роптал на судьбу свою. Молодой поскакун оценил редкие достоинства этой чудной женщины и полюбил ее. Такова иногда бывает власть и сила прямого добра над живой душой человека. Вся эта эпопея разыгралась еще в то время, когда бабушка жила в Петербурге, но завершилась она браком Марии Николаевны как раз к возвращению княгини в Протазаново. Ольга Федотовна, узнав как-то случайно Марью Николаевну, отрекомендовала ее в одной из своих вечерних бесед княгине, а та, имея общую коллектором страсть к приобретению новых экземпляров, сейчас же пожелала познакомиться с героиней. Так она с первого слова назвала Марью Николаевну, выслушав о ней доклад Ольги Федотовны. Чуждая излишнего самолюбия и потому совершенно свободная от застенчивости, дьяконица тотчас же предстала княгине и, сразу приобретя ее благорасположение, получила приглашение ходить к ней запросто, а когда приедут братья, то и их ей представить. Марья Николаевна этим не промонтировала, и как только молодые люди приехали, она их тотчас же привела к княгине. Из них старший тогда только что окончил курс, а второй был в философском классе. Марья Николаевна, ведя богослова с философом, сама стала у порога, а те сейчас же вышли на середину комнаты и начали пред бабушкой декламировать. Сначала философ по-гречески, а потом богослов по-латыни. Бабушка, разумеется, во всем этом ни слова не понимала, но прилежно слушала, сама рассматривала молодцов, из которых один был другого краше. Особенно был хорош старший, богослов. Высокого роста, с густыми косицами русых волос на висках и с нежным бархатным пухом вокруг свежих розовых щек. Большие небесного цвета глаза его так отрадно глядели из-под длинных темных ресниц, что сама бабушка залюбовалась на молодого человека и мысленно перебирала, какой прекрасный ряд разнообразных ощущений должен был теперь проходить в душе Марьи Николаевны, которой эти молодые люди всем были обязаны. Но княгиня не замечала, что в то же самое время ряд иных и притом самых роковых впечатлений наплывал и теснился в другую восторженную душу, именно в душу Ольги Федотовны. Она воспылала самую нежную любовью к богослову, но, увы, ни на радость ни ему, ни себе, так как в планы Марьи Николаевны отнюдь не входила рановременная женитьба брата, которому ее заботливость прочила другую карьеру. Ольга Федотовна ничего этого тогда не знала, да и к чему ей было знать что-нибудь в эти блаженные минуты. Неодолимые противоречия, в примирении которых лежала развязка этого романтического случая, и без того не замедлили подвергнуть сердце бедной девушки всем испытаниям несчастной любви.